Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня в Евангелии вопрос, какая заповедь первая и наибольшая? Господь говорит, первая и наибольшая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслью твоею, всею душою твоею, всею крепостью твоею. Вторая подобна ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Он говорит о самом главном, что нужно знать христианину, каждому человеку. Ребенка нужно научить прежде всего этому, чтобы он знал наизусть эти слова. Спаситель и вся церковь постоянно обличает вопрошающих, подобных сегодняшнему фарисею, который говорит, что очень много в Писании различных законов, а еще больше их толкований. На самом деле все предельно просто. Смысл нашей веры – любовь к Богу и любовь к человеку. Иными словами, жизнь человека должна быть посвящена Богу. Это относится не только к монахам и к священникам, а каждому, кто крещен, кто уверовал во Христа и даже кто не знает Бога. Свою любовь, которую нам возвещает Спаситель, о которой говорит Церковь, и которую все люди знают не просто какое-то условное слово, так что его можно наполнить каким угодно содержанием, как это с неизбежностью происходит, там, где отделяется заповедь о любви к Богу, от заповеди о любви к человеку. Мы не можем исполнить заповедь о любви к человеку, пока не узнаем, о какой любви идет речь. О той любви, о которой мы в принципе не можем не иметь никаких понятий, потому что отпали от Бога. О той любви, которая у самого Бога, которая есть тайна Пресвятой Троицы. О той любви, которую Христос принес к нам на землю дорогою ценою, открыл нам Церкви Своей Святой, чтобы и нам блеснула эта новая жизнь, чтобы мы узнали ее и поняли, как это дорого стоило Спасителю, что это дороже всего на свете для нас, и ничего не пожалели для того, чтобы научиться этой заповеди». Когда происходит отделение одной заповеди от другой, естественно, происходит то, что мы наблюдаем в истории человечества, в жизни каждого человека. Просто любовь к человеку, так называемый гуманизм, не связанный с тайной Бога воплощения, где Бог уже вначале воспринимается как нечто отвлеченное, а затем, ради того, чтобы освободить человечество от заповеди о любви к Богу, можно принести в жертву какое угодно количество людей, с тем, чтобы они жили просто по любви к человеку, как это и произошло у нас в революцию 17-го года. Личность человеческая уничтожается тогда, когда нет любви. В принципе, человек настолько личность, насколько он научился заповеди о любви. Личность, как мы знаем все прекрасно, уничтожалась в безличном коллективизме коммунистической эпохи, когда она мало что значила по сравнению с тем общим благом, к которому все устремлялись. Она почти полностью уничтожается сейчас, когда грех утверждается как норма, то есть происходит абсолютное отрицание любви, ибо всякий грех есть нелюбовь. Происходит полное стирание единственности и неповторимости каждого человека, уничтожение его как личности. Но мы должны также помнить о том, что все ложные духовности в конце концов устремлены сейчас тоже к этому. В богословской литературе, на Западе особенно, и до нас, скоро тоже это дойдет. Говорят о духовности так называемого нового века, культуре New Age, которая помимо нравственной вседозволенности, полного освобождения человека от всех ограничений, утверждает, что самое главное – это любовь. Бог существует, говорит эта новая духовность, и Он есть любовь. Он всюду и везде присутствует и любит каждого человека. Когда человек умирает, он вступает в мир, исполненный любви. И эта любовь принадлежит каждому человеку. Он есть некая сила, космическая энергия, которая все заполняет. А все религии – это разные пути к тому, чтобы достигнуть света божественной любви. Не нужны ни церковь, ни догматы, ни таинства, ни священства, никакие посредники между Богом и человеком, потому что Бог не есть личность. Это есть некая сверхприродная сила, которая доступна каждому человеку, и которой каждый человек приобщается рано или поздно. Вот что проповедует эта новая духовность. Самое главное, что о ней можно сказать, она вся исполнена нарциссизма такого, себелюбия, той самой любви, влюбленности в себя, которая была у дьявола, когда он залюбовался своей собственной красотой, данной ему от Бога, и отпал от Бога. Захотел быть независимым от Него и стал тьмою, наполнил все свое существование ненавистью к Богу и к Его благодати. Сатанинская война против Бога и против человека продолжается, и ангел сатаны хочет явиться ангелом света всем людям. Все, кто плавают в мутных волнах оккультизма, магии, эзотеризма, всякой ложной духовности, ищут только, как обеспечить свое собственное духовное, сладостное, как им кажется, благополучие, готовы к любым манипуляциям и не готовы допустить никакой жертвенности, отдачи себя, своей жизни Богу и людям». Такой любви, о которой Христос возвещает, которую потеряло человечество, и от которой дьявол хочет отвратить всех людей в своей агонии накануне последнего Божьего суда над всею нелюбовью мира. Будем помнить, в каком мире мы с вами живем, и как все это серьезно, и как мы должны дорожить тем, что нам дана Церковь Христова, и все, что в ней Господь дает, как средство для достижения любви, той благодати, которая у самого Господа Бога. Хорошо любить, сладка любовь. Достаточно открыть нам страницы книги преподобного Силуана Афонского, которая стала настольной для многих христиан вот уже на протяжении нескольких десятилетий, чтобы понять это. Хорошо стремиться к вечности, но святые отцы говорят, что дороже, чем вечная жизнь, исполнение воли Божией. Святые, которые пребывают на небе в любви с Господом, если бы Господь сказал им, чтобы они шли в ад, то они исполнили бы волю Господню, отказавшись от этой радости. Кажется, такое быть не может, и действительно такое не может быть, потому что исполнение воли Господней неотделимо от заповедей Божьих и той радости, которая заключена в ней. Но именно таков путь к любви, к святости. Это путь скорбный, крестный, путь самоотвержения, путь принятия всего, что Господь дает в этом мире. Путь через ад. Отдай свою душу в ад, и будешь богат, говорят святые. Мы живем в мире, где ад окружает нас. Тот, у кого сердце кровью обливается при виде страдания живых людей, ради которых Христос воплотился и принял крестную смерть, тот, кто переживает, как величайшее страдание, гибель многих миллионов душ человеческих, тот не может иначе сознавать свое существование, как в аде. Тот, кто сам мучается, подобно праведному Лоту, среди беззакония и растления окружающего его, тот идет тем истинным путем, о котором Христос возвещает, через ад к краю Господней любви. А тем, кому все хорошо уже сейчас, Господь такого человека будет смирять и давать все новые и новые скорби и испытания для того, чтобы избавить его от опасности самообмана. Среди ада этого присутствует Господь, и не страшно тому, кто с Господом, чья скорбь растворена благодатью Христовой любви. Уныние народов, о котором возвещает Священное Писание, приходит на нашу землю. В тех потрясениях, которые вот сейчас на наших глазах уже происходят, апокалипсис раскрывается перед нами. За умножение беззаконий охладевает любовь. Холод апокалиптической зимы дышит нам в лица. И только тот, кто учится Христовой любви, кто понимает, что любовь к Богу неотделима от любви к ближним, ко всем другим людям без исключения, может иметь мужество среди новых наступающих скорбей. Как говорится, смелыми бывают, когда любят. Любовь Христова дает нам это мужество, твердость во всех наступающих испытаниях. И Святая Церковь напоминает нам, что если мы хотим сохранить свою веру православную, быть верными ей, мы не должны допустить в нашей жизни ни малейшего отступления от любви, заповеданной нам. Аминь.